Часть вторая. Место, где кончаются лестницы. Один. «Канат! Канат кидай!» Люк раскрутил петлю над головой и отправил в полет. Длинная бурая змея, разворачиваясь, перелетела пропасть, разделяющую древолианы, и угодила, куда он и целил, в развилку стебля. «Попал!» – прошептала Лея. «Только бы не сорвалась теперь!» Канат обвис и заскользил вниз, увлекаемый собственной тяжестью. «Не успеет!» – выдохнула девочка. «Вот ни за что не успеет!» Сверху по наклонному стеблю к развилке торопилась маленькая фигурка. «Дурак!» – звонко крикнула Лея. «Страховку зачем отцепил? Сорвешься же!» Люк пригляделся. Действительно, за фигуркой не было видно ярко-белого страховочного конца. «Это чтобы скорее!» – объяснил он сестре. «Страховка мешает делать длинные прыжки. Пол – лучший верхолаз в офисе. Ничего с ним не случится». «Все равно, дурак!» – Лея упрямо мотнула головой. И густая грива волос взвелась каштановым облачком. «Подумаешь, не успеет. Кинем еще раз. Тоже мне беда». Люк подумал, что сестра нарочно не подвязывает волосы шнурком поперек лба, не собирает в хвост на затылке. Знает, что у любого парня офиса, включая родного брата, сердце замирает, когда они разлетаются невесомой пушистой волной. Пол в головокружительном прыжке достиг цели. Но за мгновение до этого последние метры каната выскользнули из развилки и, извиваясь, полетели вниз. Лея разочарованно выдохнула. «Ну, говорила же!» Люк принялся выбирать канат. Он бросал его уже в пятый раз, и каждый раз проклятая веревка либо не долетала до стебля, либо соскальзывала вниз, прежде чем ее успевали поймать и закрепить. Хорошо хоть канат, свитый из волокон проволочного вьюна, такой шершавый. Будь он из стеклянного шелка, скользил бы вдвое быстрее. Но с другой стороны, такие тросы куда легче проволочных, и забрасывать их проще. Но стеклянного шелка не хватает. Он идет на самые важные вещи, вроде страховочных веревок и тетивы для луков. Даже материю для одежды ткут из распущенных на волокна побегов древолиан. Она выходит грубой, как наждак, и девчонки, которым не досталось белье с верхних этажей, носят под одеждой белье из стеклянного шелка. При мысли об этом Люк невольно покраснел. Утром он случайно подсмотрел, как Лея надевает нижнюю рубашку. Конечно, брат и сестра выросли вместе, в одной тесной комнатушке, и много раз видели друг друга раздетыми. Но уже года два, с тех пор, как им исполнилось по 13, он стыдливо отводил взгляд всякий раз, когда Лея переодевалась. Люк вздохнул и принялся аккуратно, петля за петлей, укладывать канат в бухту. Пол стоял на другой стороне пропасти и махал близнецам рукой. «Дядя Антон говорит, наверху листья переполнены», — сказала Лея. «Еще чуть-чуть и польется через край. А бассейн на 68-м наполовину пустой». Люк кивнул. Это была их работа. Тянуть собранные из жестяных коробов трубы от огромных чашеобразных листьев, в которых скапливается дождевая вода, к водосборным бассейнам на верхних этажах офиса. Занятие непростое. Мало перебросить нитку из коробов через многоэтажную пропасть между соседними стеблями древолиан. Надо хорошенько укрепить ее растяжками. А потом, когда листья будут опорожнены, разобрать висящую конструкцию, чтобы использовать снова. «Мы с Полом утром были на складе, отбирали короба», — сказала Лея, поправляя волосы. «Узких совсем не осталось. На эту-то нитку хватит, а вот дальше как?» «Пошарим на 78-м», — ответил Люк. Он закрепил канат и дернул, проверяя узел. «Там вентиляцию еще не снимали. Всякие есть». «Ура!» — сестра захлопала в ладоши. «Значит, завтра пойдем на верхние этажи и Пол с нами». Люк покосился на нее с неодобрением. Что-то много внимания сестричка стала уделять их товарищу по бригаде водопроводчиков. Не то чтобы он имел что-то против Пола, но стоило только заметить, какими глазами смотрит на него Лея, и пальцы сами с собой сжимались в кулаки, а в груди начинал ворочаться злой колючий комок. «А ну, посторонись!» – буркнул Люк и принялся раскручивать над головой петлю каната. «Торопиться надо. Сколько времени потеряли. Если сегодня не дотянем, дядя Антон нам точно шеи намылит». Люк затянул проволочную скрутку и подергал трубу. Та послушно закачалась под туго натянутым канатом, ведущим в прямоугольную дыру на месте зеркального окна. Из таких окон когда-то состоял весь фасад. Но далеко не все стекла пережили эти 30 лет, и теперь большинство помещений офиса не имели наружных стеклянных стен. Их заменяли легкие жердяные барьеры и загородки-времянки из листов гипсокартона. «Вроде все. Проверь верхний стык. Кажется, разошелся». Пол, стоявший 10 метрами выше, ухватился за жгут лиан и перелетел на соседнюю развилку. Труба затряслась, задергалась. «Да, вижу. Скрутка разболталась. Сейчас поставлю еще одну». «Ага. Ждем». Люк убрал пассатижи в сумку вместе со шнуром, которым они были привязаны к поясу. «Если здесь, на древолиане, уронить любой предмет, он безвозвратно канет в бездну под ногами. А пассатижи, как и все, что осталось от прежних до катастрофных времен, слишком ценны, заменить их нечем. Разве что пошарить на заброшенных технических этажах, но кто сунется туда, рискуя стать кормом для волосанов? Спасибо, самоубийц нет. Хорошо, хоть проволоки хватает. Медной, алюминиевой, толстой, тонкой, какой угодно. Оплетку и изоляцию кабелей давным-давно разъела плесень, но самому металлу ничего не сделалось». Проволока шла на разнообразные поделки и служила универсальным крепежом. «Готово!» — крикнул сверху Пол. «Можем идти!» Лея спрыгнула на трубу. «Страхуй, братик!» И прежде чем Люк успел запротестовать, она побежала по опасно раскачивающемуся мостику. Она ловко балансировала на узкой трубе, хваталась за растяжки, мотыльком облетала их и неслась дальше. Люк едва сдержался. Хотелось окрикнуть, заставить вернуться, но нет, нельзя. Стоит девчонке замешкаться, и ступня может соскользнуть с оцинкованного железа, или стыки коробов не выдержат веса, разойдутся под ногами. Впрочем, особо опасаться не стоит. Страховочный шнур закреплен у девчонки на поясе, другой конец перекинут через толстую ветку и крепко зажат в ладонях. Висячая нитка водопровода рассчитана на вес сотен литров воды. Что им легко, как перышко Лея? Главное, не останавливаться. «Ребята! Наверху! Берегись!» Люк поднял взгляд. По тросу, под которым раскачивалась труба, вдогонку за его сестрой торопился руколаз. Бесформенное тело, увенчанное приплюснутой головой, свешивалось на трех парах конечностей. Четвертую пару руколаз занес, изготовившись нападать, и крючковатые черные когти поблескивали в лучах солнца. Зелено-бурая кожа на глазах выцвела, становясь бледно-серой. Покинув путаницу ветвей и листьев, руколаз избавлялся от ставшей ненужной маскировки. Лея обернулась, и Люку на мгновение показалось, что она завизжит от страха и сорвется. Но девочка задорно засмеялась, показала гадине острый язычок и побежала дальше. И прежде чем руколаз одолел треть разделяющей их дистанции, вспорхнула в оконный проем... И через мгновение появилась с луком наготове. Вших! Бац! Стрела, пущенная Полом, с тупым звуком ударила гадину сзади, войдя в колышащееся, словно студень, тело почти на треть. Руколаз закачался, перебирая ходовыми руками. Но Лея неторопливо, будто на тренировке, всадила ему в бок одну за другой три стрелы. «И ни разу не промахнулась», — удовлетворенно отметил Люк. «Молодчина, сестренка!» Но вслух он крикнул: «Хватит уже стрелы переводить! Что ему сделается-то от твоих иголок? Руколазу таких десяток нужно, да и то неизвестно, хватит ли. А у нее наконечники с ядом волосанов. Я сам вымачивал!» — весело крикнул Пол. Люк обернулся и нахмурился. Когда это он успел спуститься? «Смотри, уже подействовало! Лея, оцепляй страховку! Сейчас мы его законтрим!» Руколаз замер. Ходовые руки одна за другой отцеплялись от троса и повисали, вывернувшись вниз кусками резиновых шлангов. Бесформенное тело сотрясали приступы конвульсий. Яд волосанов, огромных хищных пауков, обитающих на нижних этажах, не оставил мерзкому созданию ни единого шанса. «Скорее, пока не свалился!» Девчонка махнула рукой Полу и распустила узел на поясе. Тот в несколько движений вытянул тонкий шнур, крикнул Люку «Держи!» и, зажав кончик веревки в зубах, полез наверх. Вскарабкался до развилки, на которой был закреплен трос. Подтянулся, встал обеими ногами, держась за ветку, и побежал по раскачивающемуся канату, балансируя, как заправский канатоходец. Добрался до издыхающей твари, перевернулся, повис вниз головой на согнутых ногах и сноровисто обмотал когтистые конечности страховочным шнуром. При этом он словно не замечал круглой пасти, щелкающей в предсмертной судороге менее чем в метре от его рук. «Готово! Теперь никуда не денется! Закрепи хорошенько! Потом вернемся, заберем!» «Молодчина, Пол!» — крикнула Лея. «Какой же ты молодчина! Вот мама обрадуется! Столько мяса!» «Снова молодчина, Пол!» — мрачно думал Люк, затягивая узел. «Деваться некуда от этого Пола. Хотя, надо признать, проделано все было на редкость ловко и умело. Сам бы он так не смог. К тому же Лея права. Мясо придется очень даже кстати».